Самый шоколадный брауни для разбитой жизни. Я продолжаю наслаждаться своей пиццей, хотя понимаю, что у меня накопилась масса вопросов. К работе, к квартире, к Лёше, в конце концов. И пока ресторан под завязку, под самое бутылочное горлышко набивается людьми, которые едят, разговаривают, смеются, сидя и стоя, и я с удивлением вижу, как в заведении уже выстроилась очередь на улице. Мне приходит еще одно сообщение, которое я уж точно никак не ожидала увидеть. «У вас все хорошо, господица инспектор?» Подходит ко мне Драгон, на минутку оторвавшись от готовки. «У меня все просто замечательно». Быстро отключаю экран телефона. «Ты только посмотри, сколько людей хотят попасть к тебе». С восхищением показываю я на собравшуюся толпу на улице, которую уже сердито сигнали огибают вечерние машины. «Ова и добра, это нормально. Сваки вечери. Каждый вечер так». Спокойно кивает Драгон. «Слушай, а сколько людей не могут сюда попасть?» Продолжаю я развивать свою мысль, которая вдруг начинает копошиться у меня в голове. «Ты не думала открыть еще один ресторан?» «Я от этого уехал», — смеется Драгон. «Не можно заработать все деньги. Когда же жить?» Снова задает он риторический вопрос, отпивая ледяной розе из моего бокала. «Когда водить любав? Когда тогда делать детей? Кормить детей?» Смотрит он на меня, и мне показалось, или плоть под его белым в пятнах от еды фартуком напряглась и затвердела. «Ты и так все время работаешь», — перебиваю я его. «Ты же не можешь никуда уйти и даже делать детей». Многозначительно смотрю я на него и на его штаны, пока не накормишь и не напоишь всю эту толпу. «Я могу закрыться», — отвечает мне Драгон. «Это же мой ресторан. Желаешь меня? Сада, прямо сейчас». «Нет, не Сада», — смеюсь я. «Ты сумасшедший. Я дам тебе время всех накормить и пойду пока домой, а ты обязательно приходи ко мне, голодным». Добавляю я и тянусь к его лицу и трусь своим носом об его. «Добре. Кухня сегодня до 10!» — кричит он в сторону кассы. И, поворачиваясь ко мне, добавляет. «Скоро буду у тебя. Оставлю всем хлеб, сыр и вино». У меня есть пару часов до очередного свидания, и я разбираю свои вещи в шкафу. Удивительно, но за это время у меня накопилась куча шмоток, но при этом практически нет никаких вещей, которые по-настоящему привязали бы меня к этому дому. Хотя он по-прежнему пахнет деревянными полами, душицей и стариной, которую скоро вынесут, отскоблят и отправят на помойку. Сделаю здесь дизайнерский ремонт, сломают пару стен и, возможно, будут сдавать под офис, как почти все квартиры в моем подъезде. Смотрю, что там у меня на вешалке. Поразительно, но вот оно, то самое платье с запахом, с которого все и началось 2 года назад. Белые лотосы, бирюзовые цапли и шелковая кисточка на тонком поясе. Я сбрасываю с себя всю одежду и остаюсь только в узком черном корсете, который надела специально для Драгона. Хотя, мне кажется, я ему нравлюсь и без корсета. Особенно без корсета. Надеваю сверху платье, которое теперь идеально сидит на мне. Хотя, возможно, оно всегда сидело на мне идеально. Как знать. Подхожу к старинному трюмо, за которым прихорашивалось наверняка не одно поколение старых москвичей, и подвожу глаза густым черным цветом. Женщина-вамп. Аппетитная бриошь. В сахарной карамельной обсыпке. В домофон звонят, и я бегу открывать дверь. Точнее, нет, мягко и обольстительно иду, как кошка. Доставка, я не Гофман. Слышу я голос трубки и нажимаю кнопку. Что этот сумасшедший серп еще выдумал? Открываю дверь и слышу, как внизу шаркают тяжелые шаги. И прежде чем увидеть курьера, я вижу огромную корзину цветов, которая практически полностью закрывает мужчину. Тяжело отдуваясь, он заносит ее мне в прихожую, и она занимает собой практически весь проход. Я смотрю на это чудо. Гигантская корзина цветущих пионов. И это в марте. Похлеще, чем подснежники в декабре. Интересно, сколько денег он отвалил за эту неслыханную роскошь? Пионы пахнут ванильным зефиром, началом лета и счастьем. И я зарываюсь в них чуть ли не с головой, даже не заметив, как курьер незаметно испарился. Роюсь в шелковых лепестках с атласными разноцветными лентами и достаю оттуда открытку с рождением Венеры Боттичелли и надписи на ней. «You are so fucking gorgeous». Он действительно сумасшедший, мой серп. И я влюблена в него. Я встаю на ноги, чтобы закрыть дверь, и вижу, что в проеме стоит Леша. «Прости меня, Яна», — говорит он и делает шаг внутрь. «Это тебе. И это самое малое, что я могу для тебя сделать. Я люблю тебя». И он подходит еще ближе. «Ты даже лучше сейчас, чем была. Ты как дорогое вино. Шепчет он, переступая корзину, пока я прячусь от него вглубь коридора. «Лёша, уходи!» Наконец-то прихожу я в себя. «Откуда ты вообще узнал, где я живу?» «Я всё про тебя знаю». Снова заводит он свою пластинку. «Тем более я теперь твой директор, забыла?» И лёгкая улыбка пробегает по его лицу. «Я не оставлю тебя, пока ты не простишь меня». И я даже не успеваю опомниться, как он обнимает меня и ловким движением тянет за шёлковый шнурок. «Моё любимое платье, ты помнишь?» Шепчет он мне на ухо, зарываясь в волосы, пока мои лилии, цапли и шелка летят к моим ногам, а его руки крепко держат меня за талию, не выпуская из своей стальной хватки. Его объятия душат меня, и я уже собираюсь закричать, укусить, отдавить ему ноги, как тут слышу за своей спиной голос. «Добр дан». Я оборачиваюсь и вижу, как Драгон, практически полностью закрыв собой дверной проем, стоит и смотрит себе под ноги, где роскошным розовым ковром расстилается гигантская корзина с пионами. «Добрый вечер», — как ни в чем не бывало, здоровается в ответ Лёша. «Алексей». «Это мой бывший муж». Лепечу я первую глупость, которая только приходит мне на ум, словно обниматься голый с бывшим мужем вполне себе нормальное дело. «То и ясно», — просто отвечает Драгон и разворачивается, чтобы уйти. Я в отчаянии смотрю на Лёшу, отталкиваю его и кричу вслед уходящему от меня сербу. «Подожди, я всё объясню!» И бросаюсь вслед за ним. Спотыкаюсь по дороге об эту дурацкую корзину цветов и со всего размаху падаю на неё, как в мягкое пионовое облако. «Стой!» — кричу я, поднимаюсь, вся облепленная розовыми лепестками, и несусь за ним вниз по лестнице, как есть, босиком в корсете и в пыльце, как бабочка. И чем быстрее я бегу, тем быстрее от меня удаляются его шаги. «Драгон, стой!» Все еще надеюсь я поймать его на выходе, и мелкие камешки на лестнице больно колют мои голые ступни. Я наконец-то догоняю его почти у самой двери, хватаю за пальто и умоляю. «Подожди!» «Чекам!» Стоит он и спокойно смотрит на меня сверху вниз, и я чувствую себя маленькой, нашкодившей девчонкой. «Драгон, это не совсем то, что ты подумал!» Со слезами на глазах начинаю я объяснять ему. «Аж та его!» «Он тебя желал изнасиловать, как в тот раз?» «Нет, наверное, нет», — отступаю я назад. «Знаешь, что я мыслю?» — отвечает мне Драгон. «И что?» — тихо шелестю я губами, словно ожидая услышать от него приговор. «Я мыслю, что я напрасно тебя спас в последний раз. Вероятно, тебе это нравится. А я просто случайно пошел искать туалет тогда и наткнулся на тебе. Или ты желаешь, чтобы я и сейчас побил твоего мужа? До виденья. Забыл. «Ова, я за вас. Это тебе». И он протягивает мне свёрток в крафтовой бумаге. «У нас везде цветут в мае. Мы называем их булка или мак». И с этими словами он нажимает кнопку замка и выходит на улицу, а холодный воздух окатывает меня с ног до головы. Я бреду вверх, не обращая внимания на удивлённые взгляды какой-то парочки, спускающейся навстречу. Мне так холодно, что я начинаю стучать зубами. Захожу в квартиру и слышу знакомый голос. «Ты замёрзла, Масик? Давай я тебя согрею». У меня напрочь вылетело из головы, что он ещё здесь. «Уходи!» Скатываюсь я по стенке, чтобы не упасть, и сажусь прямо на пол рядом с разорённой навсегда цветочной клумбой. «Нет, Яна, я останусь с тобой», — уверенно начинает Лёша. «Что это вообще за клоун? Зачем он пришёл?» «Это ты зачем пришёл?» Вдруг начинаю кричать я, выдергивая один за одним поредевшие пионы из корзины и хлещу ими по лицу своего бывшего мужа, который испортил мне этот чудесный вечер, мою жизнь, в очередной раз. «Я не люблю тебя!» Ору я и чувствую вкус соленых слез у себя на губах. «Как ты это не поймешь?» Опускаю я руки, пока Леша просто стоит, закрывшись от меня. «После брака с тобой у меня осталось только изжога». Выпаливаю я ему в лицо, наконец-то вспомнив, что за чувство мучило меня с сегодняшнего обеда. С момента, как я увидела его сегодня в первый раз в нашей переговорной. «Я понимаю». Наконец-то Лёша открывает рот. «Но это пройдёт, поверь. Ты снова полюбишь меня». И он подходит ко мне, раскрывая пальто и укрывая моё дрожащее тело, прижимая к своей груди. «Ты не забыла меня, я знаю». «Тише, тише, мой Масик». Шепчет он мне на ухо, пока я просто стою и плачу на обломках своего сердца. Я открываю глаза и смотрю в потолок. Высокий, белоснежный, со старинной лепниной, как десятки тысяч других потолков в старых московских домах. Поворачиваю голову и через пару секунд вспоминаю, что произошло вчера, и начинаю снова беззвучно плакать. Опять пустая постель. Мне кажется, я сегодня не то, что не в состоянии пойти на работу, но и выползти из кровати. Тяну руку к мобильному. Ноль звонков и ответов на мой миллиард сообщений. Печатаю текст и нажимаю кнопку «Отправить». Сегодня я не пойду на работу. И, возможно, завтра тоже. Интересно, сколько они это будут терпеть? Точнее, мое новое начальство в Лешном лице. Не вылезая из-под своего пухового одеяла, прямо в нем, я едва нахожу в себе силы, чтобы встать, и то только для того, чтобы подойти к подоконнику и рассмотреть мои маки, булки, которые мне вчера принес Драгон. Маки в начале весны. Алые, как моя раненая любовь. Лимонно-щербистые, как его поцелуи, и пудрово-розовые, как его слова. Они словно пришельцы с другой планеты. Я смотрю на них, и мое сердце снова разрывается на мелкие кусочки. И мне кажется, что их больше нельзя будет сшить вместе. Я слоняюсь по квартире, не обращая внимания на постоянно тренькающий телефон и замешанных сообщений. Пошли все к черту. Я чувствую, что если сейчас не съем 10 килограмм шоколада, то просто-напросто умру. Это единственное топливо, которое способно не дать мне умереть. Иду к шкафу и вытаскиваю из него все накопленные за эти годы коробки, плитки и тубусы. Все то, что я не позволяла себе все это время. И ради чего? Чтобы меня захотел мой бывший муж, который мне совсем не нужен. Или чтобы меня полюбил прекрасный шеф, которому нравятся девушки с мясцом на бедрах. Я крошу, кромсаю, ломаю весь шоколад, высыпая обломки своей личной жизни в сотейник с плавящимся сливочным маслом. Мешаю, пока все это не превращается в однородную темную массу, черную, как мое настроение. Замешиваю все ингредиенты и ставлю форму в духовку, с мрачным видом ожидая положенные 20 минут, чтобы вытащить кекс и съесть его целиком. И по мере того, как весь дом наполняется ароматами шоколада, пропитывая стены, занавески, мои волосы и одежду, мое сердце понемногу засыпает и успокаивается, словно под воздействием мощной анестезии. И к моменту, когда в квартиру звонят и на пороге появляется интеллигентная Света с какими-то людьми, я блаженно равнодушным видом впускаю их, держа в одной руке форму с брауни, а в другой большую ложку, которой я поедаю его. Прямо так, без этих дурацких микроскопических дегустационных кусочков. «Проходите». Равнодушно приглашаю я их и ухожу снова на кухню, по-прежнему завернутая в свое одеяло. И пока потенциальные покупатели ходят по комнатам и рассматривают внимательно полы и стены, я, подперев голову рукой, сижу, уставившись в свой ноутбук и пересматриваю в миллиардный раз дневник Бриджит Джонс. И каждый раз, на моменте, где она в костюме зайчика, вдруг обнаруживает в дальней комнате своего парня и любовницу, горько всхлипываю, заедая свою грусть самым шоколадным брауни на свете. «Хорошо, спасибо». Слышу я бормотание в коридоре и звук захлопнувшейся двери и продолжаю дальше жалеть себя. Пока через пару минут не соображаю, что в мою квартиру уже начали водить покупателей. Так скоро. И у меня остался только один месяц, чтобы найти себе новый дом, новую жизнь и новые силы на нее. А на это все, пожалуй, нужны деньги, которые я зарабатываю в негусто. Вот так круг замкнулся. Я снова сижу за столиком в только что открывшемся роскошном ресторане. Жар птица или рай, а, впрочем, какая разница? Снова отрезаю микроскопический кусочек от порции, судя по запаху тунца, и пробую его на вкус. Пережарен, резиновая консистенция, плохое филе, которое явно размораживали и замораживали уже несколько раз до этого. Методично и с отстраненным видом прожевываю, и очень про себя жалею, что не могу это все сплюнуть, как делают сомелье на дегустации вина. Отодвигаю тарелку в сторону, и руки официанта с обгрызанными ногтями забирают ее со стола, даже не поинтересовавшись, закончила ли я. Хорошо, следующий десерт. Крошечного кусочка мне хватает, чтобы понять, что слишком много дешевого ванилина и дешевого масла, а сладость вареной сгущенки практически сводит мне скулы. Так, на сегодня довольно. Я вежливо и мило улыбаюсь, промакивая губы салфеткой, и прошу счет. За счет заведения. Отвечает официант, и это мне совершенно не нравится. В Негусто никогда не едят за счет заведения. Я всегда плачу за божественные блюда, ровно как и за помои, но зато никто никогда не сможет упрекнуть меня в том, что я поела за чужой счет. Все-таки прошу. Натянуто улыбаюсь я, и меня снова передергивает от одного вида этой неопрятной руки. Иду в офис, прикидывая в уме, сколько обзоров мне надо написать за сегодня и сколько материала просмотреть перед сдачей журнала в печать. Легкий алый плащ развивается на мне, как рвущийся на свободу парус. И какой-то встречный мужчина улыбается, и я даже не сразу понимаю, что это я привлекла его внимание. Как все банально и уныло. Захожу к себе в кабинет и бросаю плащ прямо на стул, где он и остается лежать алой раной. Капитан Грей так и не приплыл за своей осоль. Плюхаю из своего кресла, загружая компьютер. Набить за сегодня еще 20 тысяч знаков. 2 статьи по 5 тысяч и 5 новых обзоров. Прекрасно. В дверь раздается тихий стук, и ко мне, крадучись, заглядывает Миша. «Можно?» «С каких пор ты начал спрашивать разрешение?» Раздраженно отвечаю я, не переставая ожесточенно отстукивать на клавиатуре свое злобное скрицо. «Так, качество кухни во многом уступает виртуозно выполненной отделке помещений и роскоши интерьера. Алексей просил поставить твой отчет о новом ресторане на первый разворот. Устало, — говорит Миша, садясь не глядя, — прямо на мой дорогущий плащ. Но мне, так же, как и ему, абсолютно все равно. Какой ресторан? Не совсем понимаю я. 30-е царство, — отвечает мой начальник. В котором я только что была? — переспрашиваю его. По всей видимости, — кивает Миша. Так там просто отвратительно. Я как раз пишу на них разгромный отзыв. Какой нахрен первый разворот? Уже начинаю заводиться я. Понимаю. Сочувствием в голосе отвечает мой друг. Алексей заключил с ними крупный контракт, и теперь они наши рекламодатели. И поэтому мы будем теперь откровенно врать нашим подписчикам и читателям? С возмущением смотрю я на Мишу. Какая, собственно, разница? Уныло отвечает он, не глядя мне в глаза. Думаешь, тебе одно и то так тяжело со своими ресторанными обзорами? Курс поменялся, поэтому нам надо подхватывать попутный ветер. Вот и все. Как-то неуверенно возражает он мне. Тогда ставьте, что где хотите, но не подписывайте моим именем. Равнодушно соглашаюсь с ним. Ты такой же актив компании, как и журнал, говорит мне Миша. И пока ты здесь работаешь, ты будешь подписывать то, что тебе скажут, как и я. Смущенно добавляет он. Бедняжка, мне прямо тебе жалко. Зло смотрю на своего друга. Разве не ты это все устроил? Мы на пороге того, чтобы заработать офигенно много. Повторяю я его слова. «Сколько раз тебе повторять, что я вообще ничего не знал про Лёшу?» В отчаянии кричит Миша, и я почти верю ему. Почти. «Ну, допустим», — соглашаюсь я. «И теперь у нас офигенски много денег, так?» «Доход от рекламы значительно вырос», — бубнит Миша. «Зарплату нам с тобой опять же повысили». «Понятно, чтобы не разбежались», — злорадствую я. «Ладно, Яна, скажи, что ты от меня хочешь?» — смотрит прямо в глаза мой друг. «Верни мне его». Тихо говорю я. «Но как?» «Вот и придумай!» Снова утыкаюсь я в монитор. «А с меня хоть миллиард лживых хвалебных статей», обещаю я. Хотя я и стараюсь как можно реже передвигаться по офису, да и Лёша, не изменяя себе, не особо сидит на работе, как и прежде, я все равно иногда сталкиваюсь с ним в коридорах. Я сухо здороваюсь и прохожу мимо, стараясь общаться с ним только через Михаила. Но это не совсем помогает. И, приходя на работу, я почти каждый день нахожу у себя на рабочем столе еще один роскошный букет с еще одной коробкой шоколада ручной работы. Мне кажется, мои сотрудники за последний месяц прибавили по паре кило, поедая конфеты, которые я щедро отдаю им на растерзание. Цветы неизменно летят в мусорное ведро, хотя мне их безумно жалко. Цветы ни в чем не виноваты. Интересно, сколько денег уже истратил мой бывший муж на эти букеты? Я даже запомнила название фирмы, красиво отпечатанное золотом, на бархатных коралловых шляпных коробках. «Вет де Прованс» — «Ветер Прованса». Я еду в такси и равнодушно читаю очередное сообщение от Юры, в очередной раз радостно сообщающего мне об очередном переносе заседания. Я уже так устала от этого всего, что даже не верю, что все это когда-нибудь закончится. Это очень смешно, если бы не было так грустно. Выхожу из машины и поднимаюсь по высоким ступенькам. Открываю дверь и оказываюсь в зефирно-ванильной кондитерской, полной шаров, единорогов и леденцовых радуг. Пушистые ватные облака под потолком наплывают на золотые мерцающие звезды, а аромат свежеиспеченных булочек способен растопить любое ледяное сердце, но только не мое. Я подхожу к столику, за которым сидит она, как всегда ухоженная, стройная и стильно одетая, в пастельного цвета шерстяных штанишках в обтяжку и розовой пушистой кофточке. Накачанные пухлые губы, как два сладких кусочка маршмеллоу. И густые ресницы в два раза длиннее обычных человеческих. Куколка Барби, или во что там сейчас играют девочки. «Привет». Сажусь я на сиденье напротив, вытянув свои длинные ноги на каблуках прямо в проход и проходящий мимо официант чуть не спотыкается об них. «Простите». Бормочет он с глупой улыбкой, не отрывая глаз от моего глубокого декольте на стильном деловом платье. «Уже готовы заказать? Что-то попить?» Пытается он перевести взгляд на мое лицо с ярко-алыми бархатными губами. «Кофе, пожалуйста». Тонко улыбаюсь я ему, протягивая обратно меню, и, наконец-то, смотрю прямо в глаза Томми. «Я тебя внимательно слушаю». «Спасибо, что согласилась встретиться со мной». Мило улыбаясь, начинает она. И я в ответ лишь выжидательно молчу. «Я просто хотела сказать, что я все знаю про тебя и про Лешу». Лепечет она своими липкими губами, и я уже сдерживаюсь, чтобы не встать и уйти. «И я хочу, чтобы ты знала, что я не держу на тебя зла. Я это заслужила». В притворном раскаянии опускает она глазки, и черные ресницы ложатся на ее яркие леденцовые щеки. «Ваш кофе». Прибегает официант, пока я также продолжаю хранить молчание, дав ей возможность выговориться. И не вцепиться в ее платиновые крашеные волосы. «Спасибо». Очаровательно улыбаюсь я пареньку, и он стоит в нерешительности, словно ожидает меня очередного приказа. «Я долго проходила терапию с семейным психологом, и она мне сказала, что мне это поможет». «Что именно?» Наконец-то спрашиваю я, отпивая свой кофе из крошечной детской чашечки с мумитролем. «Ну как, что?» — нервно отвечает Тома. «Прощение. Надо уметь просить прощения у Вселенной. За причиненное зло, понимаешь? Иначе это так и будет тянуть меня назад, не давая открыться новым перспективам, реализоваться новым планом и исполниться новым желанием». Словно перечисляет она мне методичку по саморазвитию. Я рассматриваю свою бывшую подругу, скрестив руки на груди, и не испытываю к ней ничего. Я пытаюсь понять, остались ли хоть какие-то чувства у меня к ней. Определить на язык хоть малейший оттенок, но нет. Просто дистиллированная вода. И тогда я снова делаю глоток кофе, чтобы добавить вкуса. «Я хотела тебе сказать, что я совсем не против». Нервно теребя салфетку, тараторит Тома. «Против чего?» — не понимаю я. «Против твоих с Лешей отношений, конечно же. Великодушно разрешает моя бывшая подруга снова встречаться с моим бывшим мужем». И тут меня разбирает смех. Что за бред? Тут к нам вдруг подбегает крошечный ребенок. Маленькая девочка с темными Лешными кудрями и карими глазами. Я даже со своего места чувствую, как от нее пахнет засахаренными цукатами с анисом и кардамоном. И сладкими снами. И еще лавандой. «Мама!» Еле лепечет она по слогам, подходя к Томми и теребя ее своими еще пухлыми ручками. «Мама, идем!» — хнычет она, пока моя бывшая подруга раздраженно озирается по сторонам. Наконец-то к нам подбегает запыхавшаяся девушка-филиппинка, и Тамара начинает выговаривать ей. «Я же просила вас присмотреть за Ариной! Это не так сложно!» И девушка с извинениями отдирает конючащего ребенка от Томминых штанов, на которых теперь остались жирные пятна от детских ладошек. «Невозможно надеть ничего светлого». С раздражением закатывает она глаза, и тут я наконец-то понимаю, что за чувство зашевелилось у меня в груди. Жалость. «Так для чего ты в итоге меня позвала?» — спрашиваю я Тому. «Я же сказала», — отвечает она, нервно пытаясь оттереть пятно со своих безвозвратно заляпанных брючек. «Чтобы попросить прощения и сказать, что я не против». «То есть попросить разрешение и дать разрешение?» — мягко уточняю я. И теперь я еще лучше вижу толстый слой тонального крема на совсем еще молодом лице моей подруги. Эти темные круги под глазами, с которыми не справляется ни один консилер, и уже значительно отросший шеллак на ногтях. И я вижу, как отчаянно она пытается показать, как у нее все хорошо и красиво, когда вся жизнь разваливается на куски. «Ты поняла, что ничего с него не получишь?» Задаю я ей вопрос прямо в лоб. «Ни квартиры, ни любви, ни внимания, так?» «Согласна». Проще развестись с таким придурком и просто получать от него алименты и жить, как ты хочешь. Валяй, подруга. Я поддерживаю. Я уже прошла через это один раз и больше не жалею. Ты когда-то надеялась занять мое место, и ты поэтому наврала ему о каких-то любовниках. Продолжаю тихо говорить ей, не повышая голоса, и все с той же мягкой улыбкой на губах. Ну так наслаждайся этим местом. Оно твое. И, кстати, хоть я и не ходила к семейному психологу, я тоже знаю, что кое-что нужно делать для Вселенной. Надо ее благодарить. И я от всего сердца благодарю тебя за то, что ты в свое время избавила меня от этого всего. И я встаю со своего места и совершенно искренне обнимаю ошарашенную Тому. Я ведь на самом деле ей безумно благодарна, и мне ее жаль. Хотя уверена, что Тома не останется долго одна, что-нибудь придумает. Если уже не придумала. Я достаю из кошелька тысячную купюру и оставляю ее на столе, поднимаясь. Вижу, как няня играет с маленькой Ариной в детской комнате, и понимаю, что мне очень повезло, что я тогда потеряла ребенка, который бы точно не был нужен его отцу.